Глава 20. Мишка. Какой же он все-таки здоровенный. Мы висим почти вровень с ветвью первого яруса, а зверюга под нами даже отсюда смотрится той еще медведзилой. Больше листа, что сейчас пожирает в два раза. Сраный коала. Мало ему сорняка внизу. Надо было именно на алой влезть и на древе пастись. Не иначе с эвкалиптом попутал. Ну ничего, Мишка, сейчас мы тебя еще кое-чем угостим. В эффективность молний, как и прочей атакующей магии местного разлива, я не верю заранее. Очевидно, что на этом алое есть, а может быть были, боевые силары высокого ранга. Наверняка пробовали лупить чудище всем доступным набором заклятий. Тут надежда только на наши демонские способности. Не на мои, и уж точно не на дар Ди, хотя косвенно мы помогать собираемся. Левитант, кстати, бонусом получил удвоение мощности, отчего мы теперь и летаем так быстро. Собственно, вопрос тут один, почти по Шекспиру. Горит или не горит? Это я про медведя, вернее про плазму, что имеется в арсенале у нашего новичка. Причем не в одной только форме огромного шара. Принимая решение вернуть Яше дар раньше времени, я дотошно расспросил пироманта про весь его демонский набор фокусов. В том числе и про выданную на старте финала дополнительную способность. Так как все это к делу как раз относилось, упираться в этом вопросе парень не стал. Кроме стандартных умений любого силара аналогичного дара, в арсенале еврея присутствовали возможность дистанционно тушить любые пожары и, наоборот, поджигать что угодно, а не только людей или сектов, как Тола. Плюс активный огненный щит в форме сферы, окружающий носителя и перемещающийся вместе с ним, если Якову захочется пробежаться, к примеру, сквозь строй обступивших его врагов. Плюс струя той же самой плазмы, что в шаре-гиганте, бьющая на дистанцию в 200 метров. Последняя — та самая выданная к финалу добавка. На нее в основном и рассчитываем. Если мех медведзилы вспыхнет при попадании в тушу текучего фаербола, то мы сразу же спустимся ниже и начнем поливать гада плазменным душем. Боюсь только, что кроме гигантских размеров и стопудово дикой живучести, у нашего Мишки имеются и другие достоинства. Какая-нибудь активная защита, к примеру. Наверняка начнет огрызаться, если станем доставлять неудобства. И потому первый выстрел произведем издали. «Давай сюда руки, Яша, пора снять колечки. Прошу называть меня Яковом!» — огрызнулся еврей, но руки вперед протянул. Быстрые манипуляции с браслетами, и пиромант снова с даром. «Ползи на крыло, на самый край, к тому креслу!» Когда-то там сидел Ферц, одно из двух мест гроболета, откуда удобнее всего шмалять вниз. С другой стороны, на точно такой же позиции Тола. Добрался, пристегивается. «Сейчас Диего накренит корпус, и по моей команде швыряй свое солнце!» «Окей!» Откликнулась переговорная труба голосом Яши. «Ди, давай! И готовься срываться, если жахнет ответка!» «Не боись, команданте! Если что, только нас тут и видели!» Повинуясь воле Диего, гроболет начал заваливаться на левое крыло. «Джахар, убирай! Как он выстрелит, снова поставишь!» «Есть!» «Яков, готов? Хорошо его видно?» «Не промажу! Готов!» «Тогда огонь!» Солнце. Правильное все-таки я выбрал сравнение. Кого как, а меня ослепило конкретно. Жаром обдало куда меньше. Видимо, программа не дает случайно поджарить союзников, и на старте плазменный сгусток выходит куда меньших размеров, чем становится, отлетев чуть подальше. Мы с Ди дружно вытянули шеи, стараясь отследить путь несущегося к Мишке подарка. Контакт с целью, и словно из лопнувшего шара с водой по меху во все стороны разлетелась огненной кляксой яркая жижа. Но это было последним, что мы увидели. Дальше С шипением, слышным нам даже здесь, спину медведя окутало облако пара. «Это хорошо или плохо?» — пробормотал рядом Ди. Что ответить ему я не знал. Вместо этого командно рявкнул в трубу. «Джахар, убирай!» «Есть!» «Яков, бей еще раз!» «Погоди, у меня перезарядка-таки!» А тем временем пар внизу начал рассеиваться. Мед мне в рот. Никаких либо ран, ни опалины и вообще ни следа. Похоже, сраному Мишке пофиг огонь. Тем не менее, останавливать Якова я не стал. И когда следующее солнышко отправилось вниз, спросил. «Как часто можешь швырять?» «Если ресурса и маны хватает, то раз в минуту. Это вам не обычный фаербол. Тут нужно время на подготовку». «Вот по готовности и швыряй. Ресурс, мана будут». В этот момент плазменный шар номер 2 врезался в спину медведя, и фокус с шипящим облаком вновь повторился. «Может, если струей лить, он не успеет все выпарить?» — осторожно предположил Ди. «Боюсь, что успеет. А знаешь что? А давай-ка мы угол обстрела изменим. И в трубу остальным. Яков, стоп! Джахар, щит обратно! Попробуем подлететь к нему спереди!» Дальше я коротко изложил свою мысль экипажу, и Диего рванул нас, уводя гроболет на маневр. Тут задумка какая? Если мех не горит, то придется прощупать другие участки. Пасть у Мишки Белаз заедет. Попытаемся закинуть гостинец прямо туда. Спустившись, облетели Мишку по большой дуге и зависли напротив гигантской морды в паре лик от чудовища. Все же личиком оно нифига не медведь. 4 маленьких в сравнении с башкой глаза, 2 спереди, 2 по бокам. Вместо носа пара кожистых круглых дырок. Рот широкий от уха до уха и набор идущих в 3 ряда зубов под любую жратву. Тут и заячьи резцы, и волчьи клыки, и полным-полно плоских жевательных. На нас ноль внимания. Подтянул к себе лапой лист и, откусывая от него куски размером с теннисный корт, неторопливо их пережевывает. Хотя это в масштабах Мишки движения кажутся медленными. Так-то челюсти у него ходят туда-сюда с очень даже приличной скоростью. «Яков, сможешь рассчитать так, чтобы впасть на очередном укусе залетела?» «Не знаю, поближе бы, но попробовать можно». «Поближе я соваться не готов. Нам же стрелять из-под снятого щита. Не дай создатель медведь какой фокус выкинет». «Пробуй! Джахар, после выстрела ставь!» Минут 5 Яша целился. Процесс поедания у зверя ритмичный. За очередной порцией рот разевает через один и тот же промежуток времени. Должно получиться. И выстрел. С замиранием сердца следим, как плазменный шар, разрастаясь, несется к чудовищу. Вот пошли открываться для очередного укуса гигантские челюсти. Вот блестят светло-желтым ряды здоровенных зубов. Видно, как внутри пасти огромный язык собирает с неба остатки разжеванной зеленки. Сейчас. Сейчас. Сейчас. Бах! Но это не взрыв и не вспышка. Это Мишка то ли чихнул, то ли фыркнул. Поток вырвавшегося из пасти пара снес Яшина солнышко в один миг. А еще миг спустя струя белых клубов докатилась до нас, и гроболет приложила ударной волной. Мир рванул кувырком. В глазах белесая мгла. Я почувствовал, что меня размазывает по креслу. Кости предательски захрустели. Гул в ушах заглушил дружный вопль товарищей. Нас, вращая, несло неизвестно куда. Секунд 5 сумасшедшей вертушки, и вращение стало стихать. Гроболет вынесло из потока пара. Перед глазами слегка посветлело. Спасибо креслам, число которых мастера перед этим вылетом по моей просьбе увеличили втрое, и вдвойне спасибо ремням. Будь мы сейчас на том первом варианте летучей телеги, нас бы швырнуло из кузова прямо на щит, и не факт, что хоть кто-нибудь пережил бы удар такой силы. Кстати, корпус штурмовика тоже выдержал. Перекличка же показала, что мы в целом еще очень легко отделались. Растяжение, несколько переломов, сотрясение мозга. Суры, я с собой прихватил всех троих. В 5 минут всех поставили на ноги. Но попытки попасть Мишке плазменным шаром в пасть на этом закончены точно. Знал же, что не стоит к зверю лезть, пока не найдем всех ангелов. Только время потратили зря. Ну ничего, что-нибудь придумаем и вернемся потом. Считай, провели здесь разведку боем. «Бомбу бы ему на лист подложить», — задумчиво произнес Диего. «Термоядерную желательно, чтобы слопал, а мы ее дистанционно. Бабах, и нет зверя». «С минами громобоев можно попробовать», — сказал и сам понял, что шляпа. «Там мощность смешная. Едва ли прикончить получится. Разозлить в лучшем случае». «Все, заканчиваем охоту. Давай к следующей локации. Вернемся, когда всех наших найдем». Часа два мы летели, почти не общаясь. То настроения не было, то защитного поля. Я мысленно перебирал все способности демонов разного дара и никак не мог найти способ завалить Медведзилу. Может, разве что Чече вручить 2 секиры и отправить на Шурсе кромсать великанскую тушу. Для него ведь теперь все, что масло, руби и руби. Вдруг и сможет пробиться к какому-нибудь жизненно важному органу. Я же ту скалопендру уделал тогда. И стоило вспомнить про Васю, как тот тут как тут. Влетел телепортом на корпус и тут же пополз к нам с Диего. «Ну че тут у вас? Зверя жахнули?» «Ты снова Ли бросил?» Взглянул я на Чечу с укором. «Там чисто! Бервер сектов издали палит! Я на минутку! Чисто узнать, что у вас!» «Зверь не жахается!» — пожаловался Диего. «Еле ноги унесли!» «Дерьмово!» — нахмурился Чеча. «А мы там скучаем! Я уже всю округу вырезал! Свою новую фишку юзаю! Могу сорняк косить нафиг! Косу бы мне только побольше!» Я тут же снова вернулся к мысли натравить на Мишку Васька. Что, если ему выковать какие-нибудь длинные-предлинные мечи? 5 метров или 10? «Али, знаете, что перепало? Удвоение мощности. Типа как у Ди, только по его дару. Он теперь, говорит, сможет целые леса поднимать. На пустом месте 100-метровые дубы из желудей. Причем быстро. И издали. Ждет не дождется, когда ему силу вернем, чтобы испытания замутить». «Дубы из желудей. Быстро. Издали». 3 данности упрямо тужились сложиться в некую логическую цепочку. Я чувствовал, что в голове зарождается умная мысль, но ухватить ее за хвост никак не мог. «Прикиньте, раз, и на пустом месте дерево. Надо ли теперь этим? Как его? Министром сельского хозяйства назначать. Сможем с каждого листа по урожаю в день собирать». «С листа. Дерево. На пустом месте. Бинго!» «Я передумал. Тащи Ли сюда!» «В смысле тащи? Трупом, что ли?» «А как еще? И Мэла Бервара тоже. Нефиг вам там рассиживаться. Хотел Ли новые способности испытать? Вот и организуем». «Не вопрос, кинь горючки!» Я удовлетворил его просьбу, и Вася тут же исчез, чтобы меньше чем через 10 секунд вновь вернуться с трупом бедняги Ли. «Чтобы не успел испугаться!» — пояснил Чеча свою расторопность. «Оживляйте!» Кох без всяких приказов уже лез к нам по корпусу. «Ли, амиго!» Выбравшийся из кресла для встречи своего дружбана Диего стиснул ожившего китайца в объятиях. «Привет, Ли!» — ограничился я крепким рукопожатием. «На Васю не обижайся, это я приказал». В истории взрастителя ничего примечательного не отыскалось. В какую бы сторону он ни пытался идти, везде его находили и убивали секты. После 3-й неудачной попытки он сдался. Тупо сидел внутри стартовой локации и ждал, когда отпущенные 50 дней истекут. Это Чеча у нас, мастер убивать быстро и почти безболезненно. А там смерть другая. Удивительно, что Ли нашел в себе силы аж на целых 3 выхода. Нашел, но все там и оставил. Не верил, что его кто-то найдет, не спасения ждал, а конца. И оттого так сильна была его радость, когда с неба упал тот кирпич. Пока слушали рассказ Ли, успели найти подходящую для посадки полянку и приземлились. По отработанной схеме, только в этот раз голову под клевец подставлял Вася, вернули китайцу дар. Затем я сбегал к ближайшему высокому дереву и притащил из-под его подножия несколько похожих на каштаны плодов размером с футбольный мяч каждый. Хотел испытать свои новые силы. Вперед! По очереди или все сразу? Пробежался Ли взглядом по разложенным на земле в дюжине шагов друг от друга каштанам. Сразу. Хорошо, только отойдите подальше на всякий случай. Собравшиеся вокруг зрители исполнили рекомендации, и китаец приступил к делу. Видели передачи про живую природу, где процесс прорастания зернышка показывают на ускоренной перемотке? Вот здесь у нас было то же самое, только с деревьями. Из дружно лопнувших каштанов выскочили ростки, тут же ушедшие в землю. А с другой стороны, вверх поползли стебельки, принявшиеся толстеть и грубеть, с бешеной скоростью увеличиваясь в размерах. Через 5 секунд в них уже набралось высоты 10 метров, и из молодых стволов полезли первые ветки. Впрочем, молодыми они оставались недолго. По мере стремительного роста кора меняла цвет и шла трещинами. Через 10 секунд перед нами уже рвались к небу полноценные деревья с пробивающимися из почек листьями. Еще через столько же стволы лесных великанов уперлись друг в друга у основания. Мы оставили им слишком мало места, надо было сильнее растаскивать плоды друг от друга. Итог? Слипшиеся в причудливый общий куст деревья меньше чем за минуту вымахали на 150 метров. Видимо, это был их предел высоты. «Обалдеть!» — по слогам резюмировал я увиденное. «Меня теперь только одно интересует. Получилось бы оно у тебя, не лежи плоды на земле? То есть все тут по-настоящему, только быстро, или чистая магия?» Вместо ответа Ли двинулся к краю бывшей поляны, нынче накрытой уже кроной древа куста. Тут на опушке росла невысокая травка с колосками на стеблях. Пригнув один из таких, китаец с трудом, но смог выковырять из колоска зернышко. Продемонстрировав его мне, он размахнулся и со всей силы подкинул зернышко вверх. То есть это оно было зернышком, вылетая из руки Ли. Через миг же в воздухе на пике броска зависло полноценное взрослое растение. Невеликой травке хватило секунды, чтобы полностью сформироваться. Закон сохранения вещества здесь не действовал. Не из воздуха же растение вытянуло строительный материал. А раз так, значит, Чеча был прав, говоря про дубы из желудей на пустом месте. Значит, идею, пришедшую мне тогда в голову, однозначно стоит проверить. «Убедительно», — улыбнулся я Ли. «Водились бы тут эльфы, стал бы ты их правителем. Тебе нужно непосредственно видеть объект?» «Нет, зачем? Я и так любой плод, любое растение чувствую». «Замечательно. А как думаешь, вырастить лист алоэ с нуля мощи хватит?» «Думаю, да», — оптимистично кивнул китаец. «Только сколько времени займет процесс?» «Выясним», — пообещал я и, повернувшись к экипажу гроболета, приказал. «Все на борт! Возвращаемся к зверю!» Как медведь ест, мы успели посмотреть в прошлый раз. Теперь появилась возможность полюбоваться перемещениями гигантского зверя по древу. За время нашего отсутствия Мишка успел разделаться с тем листом, что он лопал при нас, и сожрать остальные 3, оставшиеся на этой же ветке. Сначала неторопливо передвигается одна передняя лапа. Затем подтягивается противоположная задняя. Потом все то же самое со второй парой лап. Со стороны смотришь — чистый ленивец. Но стоит понять, какое каждым шагом рывком чудовище преодолевается расстояние, как мысли про медлительность зверя немедленно улетучиваются. Через 10-15 минут он будет уже на следующей ветке. К вечеру обглодает всю ветвь. Через день весь остаток алоэ. Но это только если у нас не получится его укокошить. Подробности плана все знают. Каштанов везем 3 мешка, плюс к ним в пару набрали смолы. Будем в нее их обмакивать перед тем, как разбрасывать по листу, чтобы не раскатились с него никуда, не слетели, когда медведь будет откусывать нужный кусок. Но оставляем для Мишки гостинец не на ближнем к основанию ветви листке, а подальше. Вдруг насторожится еще, если прямо под нос начнем сыпать приправу в салат. Пролетели над веткой чуть дальше. Слава древу, что дорога под нами пустая, что все встреченные деревеньки оставлены жителями. Эвакуация местного населения завершена вовремя. Куда они, кстати, все делись? Неужели успели спуститься на ветвь и по ней уйти к стволу и дальше вверх по спиральному тракту? Нет, чуть выше по ветке народ кое-где попадается на глаза. Теперь все понятно. Люди прячутся в нижнем лесу, а скотину угоняют на склоны. Повезет, переживут пришествие зверя, не опустится гигантская когтистая лапа на головы, не раздавит, не вотрет в землю необъятное пузо, которым чудовище тоже местами скребет по коре. А деревушка у черенка, выбранного нами листа, еще полнится криками выводимых силой людей. Видимо, некоторая часть населения задержалась, не желая бросать хозяйство. И теперь дружинники местного лорда выгоняли таких, на кого я все брошцев, пинками. Ничего, успеют. До явления медведзилы сюда еще минимум час. Начинаем засеивать минами поле. Вернее, один из его краев. Нам нужна кучность, чтобы в пасть чудища одновременно попало как можно больше каштанов. Сделали, отлетели на лигу. Дальше ли не потянет? Принялись ждать. Не жди, когда очутятся в брюхе. Там может быть такой ядреный желудочный сок, что все растворит к кусе и бабушке, прежде чем ты начнешь действовать. Зависнув чуть сбоку, мы внимательно наблюдали за тем, как медведь жрет приправленный лист. Уже почти подобрался к месту, где мы раскидали по полю каштаны. На следующем укусе наступит момент истины. Приготовились, он может рассердиться. Нужный кусок листа отправляется в пасть. Гигантские челюсти обманчиво, неторопливо принимаются пережевывать пищу. Возможно, часть плодов не переживет эту стадию, но точно небольшая. Глотает зверь отнюдь не мелкую кашицу. Вот, собственно, и глотнул. Пора! Но Ли и без меня знает, когда врубать свою магию. Китаец застыл, уйдя мыслями к древесным плодам, устремившимся из ротовой полости чудища в горло. Несколько секунд, проведенных в напряженной тишине, ничего не менялось. Я уже начал бояться, что слюна у медведя сродни кислоте и каштанчикам нашим хана. Но нет, либо почувствовал, растворись все плоды. Значит, из продолжающих двигаться челюстей зверя внезапно повалил пар. Защитная реакция организма? Попытка спровоцировать рвоту? Башка Мишки окуталась плотными клубами. Передние лапы, потянувшись к морде, нырнули в огромное облако. Задние заскребли по коре. Ветка, достаточно тонкая на фоне гигантской туши, опасно закачалась. «Кажись, действует!» — осторожно пробормотал Ди. «Сейчас он как грохнется вниз!» Но падать медведь не спешил. Было видно, как задние лапы обхватили несчастную ветку. Когти впились в кору. Дальше пар еще пуще повалил во все стороны разом, и зверь полностью скрылся из виду. «Может, шар туда бросить?» — предложила труба голосом Якова. «Не нужно. Ждем». Я обернулся. Половина команды с тревогой следила за облаком. Вторая смотрела на Ли. Китаец по-прежнему играл в памятник некому отрешенному мыслителю. Задумчивый взгляд в никуда, сведенные в тонкую линию губы. «Идет процесс. Идет, родненький». «Сейчас оно до нас доползет», — опасливо покосился Диего на продолжающее разрастаться облако. «Отвести нас немного?» «Не смей!» «Не дай, Создатель, разорвется контакт. Сейчас внутри зверя стремительно растущие деревья вовсю борются с Мишкиной плотью. Стоит магии Ли прекратить литься в них, и наша атака сорвется. Клубы пара добрались до нас. Мир исчез. По крайней мере, его визуальная часть. «Слышите?» «Это Тола». Я прислушался. «Ничего». «Ничего. Где давно забившие все другие звуки шипения? Его не было». «Тихо», — констатировал Ди. «Он шипеть перестал!» «Это Чеча». «Приготовиться! Сейчас что-то будет!» Я прижался к спинке кресла затылком, поглубже вдохнул. «Пар рассеивается! Воздушника надо! Влар, дай ветра! Я из-под щита не могу! Щит не снимать!» Последнее проорал я Джахару. Впрочем, разгонять облако уже смысла не было. Остаточные клубы пара гнало мимо нас и без всякой магии. Вижу ствол алоэ. Вот вижу основание ветви. Картинка ползет, расширяется. Мед мне в рот. Получилось. Трупак, по-любому. Зверь мертв. Команданте, мы сделали это! Гигантская клумба, в подобие которой превратился медведь, не могла быть живой. Башка, обзаведшаяся пышной прической из проросших сквозь мозг, череп и кожу деревьев, бездвижно покоится между тоже застывших лап. Шея, как и передняя часть спины, точно так же покрыта древесной гривой. Стволы местных каштанов прошили чудовище насквозь. Те десятки метров щетины, что видны нам, только верхняя часть айсберга. Внутри зверя наверняка все пространство занимает густое переплетение веток, стволов и корней. Мы убили его, однозначно убили. То есть Ли убил. Я рывком повернулся к взрастителю. Ли неверяще смотрел на труды рук своих, пытаясь сложить трясущиеся губы в улыбку. «Япона, мать! Узкоглазый его завалил! В натуре завалил!» «Сколько силы сейчас таки хапнет!» И, перебивая Якова, в ушах грянул знакомый голос диктора оргов. «Поздравления избраннику Ли!» Совершенно непоздравительным тоном выдали невидимые колонки. «Один зверь убит. Осталось еще три. Удачной борьбы!»